Трон, ты, значит, распустился, ну, естественно. Вот он оказался либералом, он стал выходить за студента за то, что он, значит, действительно думает, а не повторяет заученные всякие там слова. Ну, в общем, прав, наверное, экзаменатор, я думаю. Вот поставил ему пятерку, студент довольно ушел. А, значит, мы с такой можем отсюда сделать вывод, что Пушкин, во-первых, точен в деталях, эта точность действительно имеет принципиальное значение. Потому что по точно воссозданным деталям прошлого можно восстановить, например, общественно-экономический строй Хазаров в соответствующей эпохе. И только не Хазаров, а русских разве. Обратите внимание на то, какую роль, например, в балладе, это уже не раз отмечалось, играет конь. Вот уже идет первая, значит, строфа, вводит нас в мир баллады. Весь по полю едет на верном коне. Дружимый своим цареградской броне заканчивается первый строфа. Весь по полю едет на верном коне. С самим положением в строфе, ударением, интонацией конь выделен. Все сосредотачивается на нем. Дальше выступает кудесник, который произносит два панегирика. Один князю, Гретелю слава от рада, победы прославлено имя твое, твой щит на вратах Цареграда. Потом панегирик коню. Вы конь не боится опасных трудов, он чует господскую волю, то смирный стоит под стрелами врагов, то мчится по бранному полю и так далее. В общем, два совершенно однотипных панегирика. Ну, конечно, там тематическое содержание разное. Тип панегирика один. И тем Олег узнает, что ему нужно расстаться с конем, потому что он примет смерть от него или через него. Вот, и начинает, происходит прощание князя со своим конем. Вот потом, значит, когда князь, значит, возвращается и узнает, что конь уже, значит, пал, умер, значит, он идет проститься с конем и погибает действительно через коня. Короче говоря, значит, конь действительно приобретает огромное значение, не только в жизни Олега, действительно это имеет как бы социальный смысл. Потому что Олег говорит кудеснику, вспомните, возьми мне всю правду, скажи мне всю правду, не бойся меня, награду, сейчас будет награда самая высокая, любого возьмешь ты коня. Кудесник он позарез нужен, этот самый конь. Видно, что конь это высшая ценность в этом быту. Выше ничего нет. Не сулит он ни золота, ни драгоценности, ни рабов, а именно любого коня. Лучше этого не придумать. Обратите внимание на другую особенность той же баллады. Все ее эпизоды происходят под открытым небом. Как будто крыши над головой никогда и не было. Это создает ощущение такого бесконечного движения, чего-то такого кочевого и тоже полукочевого быта. Наконец, на этом фоне производит впечатление эффектный эпитет в цареградской, с дружиной своей в цареградской броне. Очень красиво звучит, но дело не только в красивом звучении, опять же в точности деталей. То есть действительно победить византийцев древние русичи могут, на колени их поставить могут, щит прибить в знак победы могут, а сковать такую же броню, какую византийцы делают, не могут. И тут, значит, становится, да, вспоминается вот это, то, как мотивируется нападение Олега на хазаров. Не избирается речь Олега мстить неразумным хазарам, и все ленивы, обрекло неразумным хазарам. Хазары сами виноваты. Получается, что хазары сами виноваты. Напали совершили набег. Теперь такой же точно длинный набег совершается на их землю. То есть это древний принцип око за око, зуб за зуб. Чей это принцип? То есть повествование ведет казак Власов. Но это, во всяком случае, не принцип реального Пушкина. Потому что как раз в 22-м году, когда написана эта баллада, Пушкин увлекается трактатами о вечном мире. Трактатами о вечном мире. То есть Пушкин в 22-м году реальный пацифист. То есть принципиальный противник всяческой войны. То есть это уж, по крайней мере, не его точка зрения. И тут мы обращаем внимание на заглавие. Песнь о вечном мире, не песня, как вы иногда говорите на экзамене, описано. То есть явно архаическая форма этого слова. Современный человек не скажет песню, он скажет именно такой вертикальный экзамен. Песня. А здесь сказано песня. То есть говорит это не современный человек. То есть это песня древнего певца. Вот под что стилизует Пушкин заглавие. Это песня древнего певца. И значит, как ныне избирается вещи лет отмстить неразумным хазарам, это его точка зрения, древнего певца. То есть, короче говоря, благодаря вот этим точным деталям, Пушкин воссоздает век минувший во всей его истине. То есть воссоздает быт той эпохи, культуру той эпохи. И ее собственную точку зрения на все предметы, наиболее существенные в данном случае, воссоздает век мигнувший во всей его истине. А во всей его истине это значит во всей его непохожести на современность. В этом смысле, в этом отношении он следует за Карамзиным. «Прохладим, успокоим наше воображение», – писал Карамзин, – «и мы не найдем в истории никаких повторений. Всякий век имеет свой особливый характер, и, погружаясь в недра личности, никогда уже не является на земле в другой раз». Тут идея, которую разделяет и Пушкин, по-видимому, что каждая эпоха неповторима. Значит, если вы хотите воссоздать прошлое, будьте любезны найти, в чем оно не похоже на наше время. Если вы сумеете это найти и воссоздать, у вас будет век минувший, все его истины. Нет, значит, не будет истории, не будет истинного минувшего. Значит, вот почему для Пушкина принципиально важно, чтобы не было щита, герба на щите. Потому что это сразу уже неправда. Это уже сразу модернизация, современнивание вот, реалий прошлого. А для Ранеева, по-видимому, наоборот, принципиально важно другое, прямо противоположное. Ему почему важно, мы сейчас поймем. Прочтем фрагмент из монолога одного из героев Ивлеева, этот герой Дмитрий Донской. «Доколь нам, други, пред тираном склонять покорную главу и заодно с презренным ханом позорить сильную Москву, ветим и возвратим народу залог блаженства чуждых стран, святую праотцев свободу и древние права граждан. Друзья, он храбро восклицает, за мной, чью грудь волнует месть, кто рабство смерть предпочитает, кому всего дороже честь, не тот отчизны верный сын, не тот в стране самодержавия, царю полезный гражданин, кто рад презренного тщеславия, но тот, кто сильный в борьбе, за край родной, за свободу, забывши вовсе о себе, готов всем жертвовать народу. Он хоть падет, но будет жив в сердцах и в памяти народной, и он, и пламенный порыв души прекрасной и свободной, слабда кончина за народ, певцы героев воздаяния, из века в век, из рода в род передадут его деяния. Вражда к тиранству закипит, неукротимая в потомках, и Русь священная узрит власть чужеземную в Бога. Очень сильный монолог, и неправда, очень ценный. Вообще все это не покажется. На самом деле это не один монолог, а три. Кое-кто догадался, только я забыл заблаговременно вставить пальцы куда надо. Вот. Это монолог сначала был Дмитрия Донского, потом перешел к монологу Богдана Хмельницкого, а закончил монологом Артемия Лаврицкого. Вот, в принципе, как...